Глава 56. 17-й вагон. Позвонив в справочную вокзала, Родионов выяснил, когда уходит последний ночной поезд. Взглянул на часы. Нужно было торопиться. Наскоро покидав сумку необходимые в дороге вещи, зубную щетку, мыло, полотенце, кусок хлеба, постоял на пороге, раздумывая, что еще ему может пригодиться. Вспомнив, что над покойниками положено читать псалтирь, стал рыться в книгах. Нужная книга не отыскивалась. Словари, томики стихов, мысли мудрых людей и всякая прочая дребедень торопливо сбрасывалась со стола. Лис метался из угла в угол, злобно посверкивая желтыми зрачками. На пол полетели художественные журналы, листы черновиков, и, наконец, Пашка нашел, что искал. Оглядев произведенный им беспорядок, кинулся было поправлять, но передумал. Слишком мало оставалось времени. На ходу попрощался с попавшимся навстречу Скорняком, потрепал Наденьку по волосам и выбежал во двор. Вокзал всегда вызывал в душе его, как, наверное, в душе всякого человека, чувства веселящие и чуточку тревожные. Здесь проходила черта, переступив которую, человек отрекался от прошлой жизни и вступал в жизнь новую, неведомую, подвижную. Какой-то шелудивый парень с бегающими водянистыми глазами прошел мимо Родионова, когда тот стоял у кассы. Замешкался на секунду за его спиной, что-то вычитал в расписании и пошел себе дальше. Пашка тотчас лапнул рукой сумку, так и есть, молния была уже расстегнута. Ровный гомон тысяч голосов звучал под высокими, уходящими в небо сводами вокзала. Плакал младенец, кричал какой-то пьяненький, стоя за столиком у буфета, взбитый на затылок серой собачьей шапки, и неторопливо направлялся к нему наряд милиции. Как не спешил Родионов к своему поезду, но, взяв билет, все-таки остановился на секунду посредине зала ожидания, почувствовав вдруг сладкую сосущую тоску. Вспомнил он что-то, а что и сам не мог выразить никакими словами. Но была в этом воспоминании вся его бродяжья молодость, беспечальная, беспечная, легкая на подъем, и ни о чем не желавшая и не умевшая долго горевать. Невнятно и раскатисто, с гулкими отголосками, зазвучал женский голос под сводами вокзала, и Родионов, опомнившись, побежал к своей платформе. 17-го вагона нет, — объяснил ему проводник, когда он в третий раз пробежал вдоль всего поезда. — Как нет? — не понял Родионов. — У меня билет в 17-й. — Нет 17-го, сюда лезь. — Почему нет 17-го? — не понял Родионов. — 17-го нет. А почему? — Потому нет и все. Родионов пожал плечами, влез в вагон и, сверяясь с билетом, пошел отыскивать свое место. Оно оказалось занятым. Всю середину общего вагона оккупировала шумная, стриженная лагерная банда, выставившая на столик целую батарею бутылок и уже начавшая праздновать. Затевать разговор было опасно. «Что за дела?» Вернувшись в тамбур, спросил он у проводника. «Вагона нет, место занято. У тебя же место в 17-м, а тут 16-й. Но 17-го же нет, в том-то и дело. Но и куда мне теперь? А куда хочешь? Мне-то что за дело?» «Ствол нужен», — думал Родионов, продвигаясь в самый конец вагона, к туалету, который он мысленно назвал парашей. Но и размещаться слишком близко к этой самой параше тоже было не с руки. Наверняка тут будут происходить какие-нибудь пьяные разборки. По крайней мере, тут будут останавливаться бандиты, и перед тем, как открыть дверь в тамбур, пристально вглядываться в лица несчастных, отводящих глаза, мирных пассажиров. Ствол нужен, но и ствол ничему не поможет. Закончил свои размышления Пашка и уселся на свободное местечко возле деда с удочками, который хмельными глазками с недружелюбным любопытством разглядывал дремавшего напротив монаха. Губы у монаха неслышно пошевеливались. У окна, облокотившись на столик, сидела бесцветная печальная женщина с отсутствующим взором, а рядом с нею бледный сонный мальчик лет 12. «Беженцы», — определил Родионов. Он покосился через плечо деда с удочками. Там о чем-то встревоженно шептались двое мелкооптовиков, держа на коленях громадные полосатые сумки. Еще 3 или 4 такие же самодельные сумки теснились на верхней полке. Оба торговца замолкали и втягивали головы в плечи, как только из купе лагерников доносился особенно громкий возглас. Один только дед с удочками, да еще дремлющий загадочный монах, не весь каким ветром занесенный в этот ночной кочующий мир, по-видимому, ничего на свете не опасались. Поезд, между тем, набирал скорость, раскачивался и погромыхивал, вынося свое укороченное, лишенное 17-го вагона тело на окраину Москвы. За окном неясно шарахались титанические ночные тени, растревоженные грохотом и свистом. В сумеречном вагоне люди приглушенно переговаривались, укладывались спать, пододвигая поближе рюкзаки и сумки, пряча под подушки обувь. Из глубины вагона доносились вольные и дикие выкрики гуляющей банды. Пашка откинулся затылком к стене и попробовал заснуть. Стенка мелко тряслась. То вздремывая, то вздрагивая от криков и звона битой посуды, Родионов кое-как перемогся до утра. Ровно в 6 вышел он на своей станции, радуясь тому, что ночь прошла без происшествий. Потом он долго ехал в рейсовом автобусе, роняя голову и добирая сна, и, наконец, остался совершенно один посредине маленькой бедной деревеньки. Отсюда оставалось уже самая малость — 3 километра пешком через поле. Обычный среднерусский пейзаж окружал его. Завалившийся на сторону необитаемый коровник, сляпанные на скорую шабашную руку кирпичные стены какого-то хозблока, бетонные трубы, скрюченная арматура, остов трактора без гусениц. Пашка побрел по разбитой улочке в гору. Он как будто попал внезапно на другую планету, в другой мир, где по-иному течет время медленно и спокойно. Так бурный и пенный ручей, несущий и швыряющий из стороны в сторону детский кораблик, внезапно останавливается перед случайной запрудой, и кораблик попадает в тихую заводь, где больше не надо изо всех сил удерживаться на плаву, где нет опасности перевернуться вверх дном, где никакая сила не швырнет его от берега к берегу, не захлестывает пены. И запыхавшийся ребенок, едва успевавший гнаться за ним, тоже переводит дыхание, идет спокойным шагом, следя за тем, как плавное течение потихоньку несет его кораблик к узкой горловине, к выходу из заводи, за которым снова начинается бешеная гонка. И в эту спокойную минуту можно, наконец, оглядеться вокруг, увидеть белые облака и летящую против ветра стаю черных птиц. Родионов поднимался в гору, туда, где у крайней хаты стояла одинокая старушечья фигурка, так похожая на тетю Марию, что у Пашки дрогнуло сердце. Она не пошевелилась, не двинулась во все то время, пока Родионов приближался. Она глядела на него, не отрываясь, открыто, в упор, как могут смотреть только деревенские бабушки, тихо донашивающие свою жизнь. Точно так же, вероятно, будут глядеть они на самого Господа Бога во время страшного суда, ясными и чистыми глазами, не ведающими смущения и лукавства. «Здравствуй, батюшка!» — первой поздоровалась старушка. «Это ты, наверное, тетки Марии внук. — Я бабушка, — сказал Родионов, останавливаясь. — Да к тебя еще вчера ждали. Там уж и покупатели на дом ждут. Ты им, сынок, сразу-то не уступай, не уступай сразу. — Что ж, уже и покупатели понаехали, — удивился Пашка. — Когда успели? — Да что это, что ты? — замахала на него руками участливая старушка. — Они с зимы все подступали. Продай да продай. А тетка Мария все тебе отписала. — А ты меня-то что, не узнаешь? — Не узнаю, бабушка, — признался Родионов. — Столько лет не был. — Ну и ладно, ступай с Богом. Там уж ждут тебя. Пашка кивнул и двинулся дальше. — Постой-ка, милый! — окликнула его старушка. — Ты вот сейчас оттуда! Она неопределенно махнула рукой. — Может, Саньку моего видел или слышал что? — Не встречал, бабушка, — вздохнул Родионов. — Должно быть, хорошо живет. Если б плохое что было, дал бы знать, я думаю. — Верно, верно, твоя правда, — обрадовалась старушка. — Ну, ступай. Он пошел по обочине дороги, по белой от ине траве, чувствуя за спиной поднимающееся солнце. Спустился в лощину, поднялся на пригорок, а когда оглянулся, то увидел, что на том месте, где несколько минут назад оставил он старушку, стоит покосившийся серый камень, отбрасывая длинную тень на дорогу. Солнце слепило глаза, он прищурился и поднял глазам руку, но видение не пропало. Теперь можно было поглядеть и на всю деревню. Отсюда она была видна как на ладони. Вон и крыша дома тети Марии. И тут совершенно неожиданно для него острая тоска сжала сердце. Так ясно и отчетливо понял он, наконец, что нет у него больше никакой тети Марии, что она действительно умерла. Не то чтобы вчера не поверил он телеграмме, но известие это сразу как-то не уместилось целиком в его сознании, и он старался отогнать от себя окончательную думу о смерти, откладывая ее, эту думу, до некой последней черты. И оказалось, что последняя черта была здесь, на этом ветреном солнечном пригорке. Глаза его наполнились было слезами, и тотчас он увидел себя со стороны, одиноко стоящего на вершине, и мелькнуло в голове подлое соображение, что нужно поберечь эти слезы до подхода к дому. Страшный позор ожег его щеки, когда он подловил себя на этой подлой мысли. Пропало, замутилось чистое чувство печали, вытесненное из сердца никчемной внутренней борьбой. Странное существо человек. Сколько же в нем лишнего и ненужного. Холодные слезы катились по его пылающим щекам, но сам-то он чувствовал уже в этих слезах что-то ненастоящее, непростое, едва ли не лицемерное. Снова и снова чувства его двоились. Он топнул ногой от злости на самого себя и быстро пошагал вниз к мостику через речку.